упразднение страдания, восьмичастный путь к успокоению страдания. Объяснение этих четырех истин находим мы у Бюрнуфа, введение в историю буддизма и во всех изложениях буддизма. Поистине, не иудейство с его «все очень хорошо», а брахманизм и буддизм – вот что родственно христианству по духу и этической тенденции. А ведь именно дух и этическая тенденция составляют сущность всякой религии, а не те предания, в которые эта сущность облекается. Я не могу поэтому отказаться от предположения, что учение христианства тем или другим путем вышло из этих перворелигий. Некоторые следы этого я наметил уже во втором томе своих парерг, параграф 179. Здесь надо прибавить следующее. Епифаний сообщает, что первые иерусалимские иудеохристиане, которые называли себя назареями, воздерживались от всякой животной пищи. Ввиду такого происхождения своего, или, по крайней мере, совпадения, христианство принадлежит к тому древнему, истинному верованию человечества, которое представляет собою противоположность ложного, плоского и пагубного оптимизма, как он выражен в греческом язычестве, еврействе и исламе. Зенская религия до известной степени занимает между ними средину, потому что она в лице Аримана противопоставляет Ормузду пессимистический противовес. Из этой зенской религии, как основательно показал Роде в своей книге «Священные предания зенского народа», произошла иудейская религия. Ормузд обратился в Иегову, Ариман – Сатану, который, впрочем, играет в иудействе еще очень второстепенную роль и даже исчезает из него почти совершенно, отчего первенство оказывается на стороне оптимизма. И только предание о грехопадении, тоже имеющее свой источник в Зенд-Авесте, миф Мишиана и Мишианы, остается в качестве пессимистического элемента, но скоро предается забвению, пока вместе с сатаной его не воспринимает опять наша религия. Впрочем, и сам Ормузд ведет свое происхождение из брахманизма, хотя, правда, из низменной сферы последнего. Это именно никто иной, как Индра, этот второстепенный и часто соперничающий с людьми бог небес и атмосферы. Это очень хорошо выяснил замечательный ученый Шмидт в своей книге о родстве гностика теософических учений с религиями Востока. Этот Индра, Ормузд и Иегова должен был потом перейти в христианство, так как оно зародилось в Иудее. Но вследствие космополитического характера христианства он потерял свое собственное имя и на родном языке каждого из новообращенных народов стал называться звательным падежом вытесненных им сверхчеловеческих индивидуумов. Теос и Деус, что происходит от санскритского «дева». Отсюда также «девиль», «тойфель», «дьявол». Или же у готско-германских народов назывался он словом «год», «гот», которое происходит от «один» или «водан», «гводан», «годан». Таким же точно образом в исламе, который тоже возник из иудейства, он принял имя Аллаха, существовавшее в Аравии уже и раньше. Аналогию этому представляет и то, что боги греческого Олимпа, когда они в доисторические времена были пересажены на почву Италии, приняли имена прежних туземных богов. Оттого Зевс называется у римлян Юпитером, Гера – Юноной, Гермес – Меркурием и так далее. В Китае первым затруднением для миссионеров является то, что китайский язык совсем не знает подобного рода слова, как и вообще он не имеет слова, соответствующего понятию творения, ведь все три китайские религии не знают богов ни во множественном,